что вылечить больную очень трудно, почти невозможно. Лечение Петра Ивановича и Елены Ивановны, насколько я помню, было таково. Придет Петр Иванович. Он ходил почти ежедневно, а когда матери было очень худо, то и два раза в день. И непременно принесет с собой склянку какой-нибудь микстуры. Есть ли какая перемена в больной или нет, он непременно настаивал, чтобы его микстура аккуратно выпивалась. Каждый раз уверял, что с этого раза больная непременно поправится. Затем Петр Иванович рассаживался около постели больной, принимался по приглашению матери за постоянно выставленный к его приходу графинчик с очищенной, соленые рыжики и отварные белые грибки, и начинал рассказывать больной что-нибудь из своей многолетней практики или городские новости. Беседу эту он постоянно продолжал до тех пор, пока в графине не оставалось ни одной рюмки, а на тарелках ни одного грибка. После этого он еще раз уверял больную, что она должна непременно поправиться, и, получив свой полтинник гонорара, уходил до другого дня. На другой день он являлся также с заранее приготовленным лекарством, и совершалась та же церемония. Кроме получаемых им полтинников за визит, мать еще дарила ему и его жене некоторые свои вещи. Елена Ивановна, напротив, никогда не лечила микстурами. Она постоянно приносила с собой разные спирты и мази для натирания. Во время бесед с больной она не употребляла очищенной и не уважала соленья, как Петр Иванович. Но для нее ставили самоварчик, приносили моченые брусники с яблоками, кренделей, сладенькой водочки, а иногда и варенье. Эти два врача лечили нашу больную зачастую одновременно, тот и другой. Но они никогда не сходились вместе, и от них старались скрывать их одновременное лечение. Сколько получала Елена Ивановна за свои лекарства и визиты, не знаю. Знаю только, что как от микстур Петра Ивановича, так и от ее мазей наша больная нисколько не поправлялась. Как ни была больна мать, но она все-таки заботилась о моем учении, часто просматривала мои уроки, заставляла при себе читать, поправляла неправильно произносимые слова, а уроки священной истории поясняла своими рассказами.